Глава 10. 1929 год, июнь, 1, Москва. Михаил Васильевич наблюдал за тем, как Молотов выступал с трибуны, озвучивая свою предвыборную программу. Уже 9-й кандидат. Он вещал правильные, в общем-то, вещи, но настолько оторванные от земли, что аж зубы сводило. И придраться-то не к чему. Как по писаному шпарил. Хотя почему как? Вон, и бумажки перекладывал, читал. Но это ничего. Большие речи нужно читать, чтобы ничего не забыть и не запутаться. Союзу требовался формальный лидер, который стал бы лицом страны, с которым бы велись переговоры и подписывались документы. Да и общая координация улучшалась. Главной сложностью в этом деле было то, что СССР являлся советским государством, то есть парламентским, причем в радикальной форме, потому что Советы, в отличие от обычного традиционного парламента, не признавали разделения ветвей власти. Например, президент или как-то еще называющийся лидер при такой системе становился свадебным генералом, на которого возлагались, по сути, только представительские функции. А Фрунзе не имел ни малейшего желания терять должность наркома обороны с реальной властью для занятия фиктивной, но почетной позиции. Чтобы это неприятное ограничение обойти, создали должность генерального секретаря Верховного Совета, который считался главой парламента, выбираемого им же на 6 лет. И уже в этой должности он становился верховным главнокомандующим и главой правительства. Само собой, многоруким Шивой генеральный секретарь не был и не мог быть, поэтому имел 3 заместителей. Первый руководил Верховным Советом, второй — Комиссией обороны, третий — правительством. Сам же генеральный секретарь получал возможность определенного маневра для того, чтобы помимо представительских функций выступать не только неким арбитром, но и адресно вмешиваться в работу любых ведомств, через что реализовывалось так называемое объединение магистратур, как в принципате. Оставался вопрос разделения ветвей власти, но он попросту игнорировался, так как в Союзе это разделение изначально не вводилось, считаясь порочным. Так что все новые элиты плевать на него хотели. А старые, возвращавшиеся из-за рубежа, так и вообще жили по абсолютной монархии. Да, после 1907 года монарх в России номинально был ограничен манифестом об усовершенствовании государственного порядка, но чисто номинально. Особняком стояли иностранцы, переселяющиеся в Союз в рамках программы привлечения квалифицированных специалистов. Но большинство из них вообще мало на такие вещи обращали внимание, ибо ехали за лучшей жизнью. К тому же принцип парламентской республики в целом соблюдался. Парламент обладал всей полнотой власти и мог ее делегировать по своему усмотрению, что также, по сути, не давало разветвления власти, делая полностью подчиненными парламенту и суды, и правительство, и вооруженные силы. Перед выборами генерального секретаря Верховный Совет СССР произвел ту самую трансформацию Совнаркома, которую от него требовал Фрунзе. Отказываясь в противном случае выставлять свою кандидатуру на выборы генерального секретаря. Низкий уровень компетенции топ-менеджеров Союза создавал очень большие проблемы, что позволило Фрунзе убедить Верховный Совет в необходимости увеличения их количества и, как следствие, изменения на узкоспециализированные. Так что получилось на выходе что-то в духе реформ 1939-40 годов, только шире, ибо наркоматов теперь было около 80-ков. А в дополнение к ним еще дюжина агентств. И это не предел. Тот же наркомат обороны для повышения качества управления можно было разделить минимум на 3 наркомата. Минимум. И, судя по всему, этого было не избежать. Особенно, если Михаилу Васильевичу Фрунзе пришлось бы покинуть этот пост. Как несложно догадаться, это количество ведомств являлось запредельным для прямого подчинения председателю Совнаркома. Все наркоматы и агентства собрали в тематические «кучки министерства», а также постоянно действующие межведомственные комиссии, из-за чего, кстати, Совнарком пришлось переименовать в просто «правительство». Реформа прошла, и теперь настал следующий этап трансформации — избрание генерального секретаря. И получалось, что волей-неволей Фрунзе пришел к тому, от чего хотел избавиться. Ведь в 1930-е годы Иосиф Сталин сумел фактически утвердить в Союзе выборную абсолютную монархию, при которой генеральный секретарь партии обладал, по сути, неограниченной властью, что и сохранялось до последнего вздоха СССР. Теперь же в ходе реформ, укрепляющих государство, Фрунзе умудрился сделать то же самое. Да, удалось избавиться от теократической природы этой фактической монархии, но не от нее самой, из-за чего Михаил Васильевич невольно и не раз вспоминал шутку Черномырдина о том, что какую бы партию мы ни строили, всегда получали вариант КПСС. Фрунзе нервно хмыкнул. Никогда бы там, в прошлой жизни, он не подумал о том, куда заведет его судьба. Наконец Молотов закончил. Выслушал аплодисменты и вернулся на свое место. Настал черед Михаилу Васильевичу идти к трибуне. Последним. Очень не хотелось, потому как его текущее положение вполне устраивало. Неформальный лидер, держащий основной массив власти в духе этакого сёгуна. Но чем он в этом плане лучше Сталина, придумавшего для себя модель, при которой фактически руководил он, а отвечали за его решения другие? Вышел. Немного помолчал, наблюдая за залом. 300 депутатов и еще столько же иных наблюдателей, гостей и журналистов. Все ждали, все смотрели на него. Щелкали фотоаппараты, трещали кинокамеры, снимающие происходящее действо. «Товарищи!» — начал Фрунзе. «Вы знаете, что я до последнего сопротивлялся, не желая выставлять свою кандидатуру. И без меня хватает достойных, куда более достойных, чем я. Но раз уж так сложилось, то попробую. Зачем нужно правительство? Любое. Цели и задач у него обычно вагон и маленькая тележка. Но главное — это люди, их безопасность и благополучие. Вот альфа и омега труда любого правительства. Вот вокруг чего все крутится. Ибо те правительства, что увлекаются иным, падают. Пусть и не сразу, ввергая народы, доверившиеся им, в тяжелую разруху и великие страдания. Я за это стоял и буду стоять. И смею надеяться, что именно этот подход позволил в минувшем году наконец-то поднять уровень жизни рабочих выше по сравнению с тем, который был до 1913 года. Трагедия мировой войны, преступно начатая финансовым интернационалом, перетекла в нашей стране в три революции и катастрофу гражданской войны, что не оставило камня на камне в России. Огромные людские потери, разрушенная инфраструктура, утрата массы наиболее квалифицированных специалистов. Наша страна оказалась у разбитого корыта, отброшенная на многие десятилетия назад в хозяйственном отношении. Но в прошлом году, чудо, мы смогли вывести уровень жизни простых граждан на более высокий или сопоставимый, чем при царе, сократив таким образом откат до каких-то 15 лет. и чтобы компенсировать его, потребуется много тяжелого, напряженного труда. Многие отрасли производства до сих пор не восстановлены. Утрачены некоторые важные территории. Упущено время в этой конкурентной гонке с другими державами. Но мы справляемся. Мы идем верной дорогой. И, несмотря ни на что, справляемся благодаря более гибкой и находчивой мысли, поиска нестандартных решений, личной самоотверженности и учебы, учебы и еще раз учебы. Мы учимся сейчас с отчаянием обреченных. Так жадно рвемся к знаниям, как только Петр Великий рвался. И это стало приносить свои плоды. Уровень жизни начал динамично расти, а народное хозяйство развиваться. Более того, к нам потянулась эмиграция. И не из слабо развитых регионов планеты, а наоборот, самых передовых. Из Германии, из США, из прочих держав Запада. Причем помимо наших старых эмигрантов, что бежали еще со времен царя из наших земель и сразу после революций, к нам потянулись и иностранцы. И не просто пожить, а службу служить и дела делать, как во времена Петра Великого и его славного родителя Алексея Михайловича, на плечах которого первый император и проводил свои реформы, свою первую индустриализацию России. Вдумайтесь! За 1926, 27 и 28 годы нам приехало более миллиона инженеров, технологов и рабочих высокой и средней квалификации. Это вдохнуло новую жизнь в наше производство, позволив не только реанимировать старые, но и запустить новые заводы. Это дало возможность создать по каждому ключевому направлению свое научно-исследовательское предприятие, открывая доступ к новым технологиям и технике. Наша армия сумела впервые со времен Суворова и Ушакова победить не числом, а умением, а ее вооружение оказалось не компромиссом между жадностью, глупостью и необходимостью, а действительно современным, передовым. И я имею наглость считать, что в какой-то мере ко всему этому причастен. Я не буду давать никаких громких предвыборных обещаний. Просто обещаю, что продолжу делать то, что и делал, в меру своих сил и возможностей, то есть улучшать жизнь простых граждан, а для тех, кто хочет большего, создавать возможности для самореализации, что невозможно без укрепления обороны страны, ее промышленности и науки, ну и культуры. Ведь у того, кто хорошо трудился, должен быть достойный досуг. Спасибо за внимание. На этом он закончил и, переждав аплодисменты, вернулся на свое место. Были ли они сильнее прочих, он оценить не мог. Все-таки самостоятельное публичное выступление и наблюдение за ним со стороны давали разные оценки. Михаил Васильевич прекрасно понимал, это все фикция, имитация, формальность. Это были самые что ни на есть выборы генерального секретаря Фрунзе. Но все одно нервничал. Да и в глубине души надеялся, что его не выберут, что кто-то другой станет фигурой, отвечающей и формально, и фактически за все в стране, а он останется на позиции технического сёгуна. Голосование шло достаточно просто. Каждый из 300 депутатов Верховного Совета подходил с бюллетенем, сложенным вдвое, и опускал его на глазах комиссии в урну. После на глазах всего парламента урну вскрывали и подсчитывали результаты. Открыто. На глазах журналистов и наблюдателей. Фрунзе же, чтобы не нервничать, все это время старался отвлечься заняв себе иным. Тот старый спор о том, как делать танки для народной милиции, закончился достаточно неожиданно. Он сам вспомнил о том, что на УЗТМ во время Великой Отечественной войны башня для Т-34 производилась методом штамповки. Да, поначалу несколько дороже литых башен, но по качеству даже лучше, чем сварные, так как не имели ослабленных мест сварных швов. И неплохо так штамповали, закрывая не только свои производственные потребности, но и передавая заготовки башен другим предприятиям. Вот он и рассказал о технологии. Все покривились, ведь такого рода штамповка требовала совершенно чудовищных прессов в 15-20 тысяч тонн. Да и других проблем хватало. Но прессы нашлись. Более того, немцы пообещали поставить их столько, сколько надо. Подобные мощности широко применялись в судостроении и не являлись чем-то из ряда вон выходящим. А основные судостроительные и связанные с ним мощности как раз и находились в Германии, оставшись к востоку от Эльбы. Еще немного поругались и решили провести изыскание, проверив что да как. Ведь только практика может служить единственным критерием истины. Так что Царицынский тракторный завод ставил у себя мощный пресс и делал пуансоны. На Обуховском заводе пытались освоить литье крупных деталей под давлением в подогреваемый кокиль. А на Мотовелихинском механическом заводе пробовали развернуть у себя германскую технологию конвейерной раскройки и сварки броневых корпусов. Так что теперь, пока шло голосование, Фрунзе открыл свою папочку с текущими документами на ознакомление и с немалым интересом вчитывался в текущие отчеты по этим делам, которые ему еженедельно пересылали. И это отвлекало, и было, по большому счету, намного интереснее. Тем временем первая конногорная отдельная бригада продолжала свое наступление в районе Мазари-Шарифа. Тихое взятие пограничной заставы и хорошо организованная, быстрая переправа основных сил позволяли силам вторжения подойти к Мазари-Шарифу совершенно внезапно для защитников и захватить его с наскока. Ведь конной бригада была очень условна. Строго говоря, верхом ездил только личный состав стрелков. Все остальное перемещалось либо на грузовиках, либо на мотоциклах, или там на муравьях. Более того, в составе этой бригады еще и бронеавтомобилей у колесных САУ хватало. Да и легкие средства имелись, вроде багги, которыми были оснащены не только взводы ССО, но и разведывательные подразделения бригады. Только неделю спустя противники Аманулы и Хана спохватились. Командир батареи сидел возле радиостанции и пил кофе из термоса. Глоток, и капитан аж зажмурился от удовольствия. Насыщенный, хороший кофе, настоянный на лимоне да с сахаром, был очень приятный и немало поднимал настроение. «Командир», — подал голос визист, — «команда на открытие огня. Квадрат 1722, осколочными». «Понял», — ответил он нехотя. Залпом допил из кружки любимый напиток и, встав, побежал к орудиям. К 107-миллиметровым пушкам, размещенным на автомобильных трехосных платформах, открыто. Четыре лапы с упорами были откинуты, и установки вывешены на них, чтобы не болтаться на подвеске. Быстрые отрывистые команды. Карточка огня уже была составлена, и высчитывать углы наведения для поражения искомого квадрата не требовалось. Так что наводчики меньше чем за минуту начали бодро крутить ручки, а установки заводили носами, такими выдающимися, с развитыми дульными тормозами. Личный состав занял места согласно боевому расписанию, а капитан достал из портсигара папиросу и прикурил ее в ожидании готовности. У одного орудия командир поднял руку с маленьким флажком, извещая о готовности и уставившись на капитана. у второго, у третьего, у четвертого. Несколько секунд заминки, глубокая затяжка, выдох, и над батареей раздался зычный голос. «Беглым! 10! Огонь!» И началось. А секунд 30 спустя по крупной конной массе, продвигающейся от Балха, пошли прилеты. Стальные, достаточно тонкие корпуса снарядов имели увеличенный заряд взрывчатого вещества и готовые поражающие элементы в виде двух рядов толстой каленой проволоки с надсечками, из-за чего каждый взрыв поражал целый рой 4-5-граммовых осколков. Не всегда убойных, но почти всегда ранящих. И было их гораздо больше, чем от обычных снарядов. Обстрел оказался полной неожиданностью для этого воинства, порядка 3000 сабель. Они чувствовали себя очень уверенно и были настроены на победу. Но главное, откуда в них прилетало, не понимали. Ведь пушки били с 10 километров, находясь за пределами видимости. Где-то вдали ухало, но тихо и как-то вяло. А тут вон страшные взрывы. И сразу пошли сотни раненых. Лошади взбесились. И это иррегулярное войско совершенно смешалось, впадая в неуправляемый хаос. За первым арт-налетом последовал второй, с небольшим перерывом. Когда же он закончился, из укрытий, взревев моторами, выкатились легкие бронеавтомобили и, двинувшись широким фронтом, давали очереди из крупнокалиберных пулеметов с коротких остановок. А за ними горные стрелки, верхом, на приличном удалении, достаточном для прикрытия бронеавтомобилей в случае, если на них бросятся с шашкой, но пока вне эффективного винтовочного огня. Эта начавшаяся мясорубка совершенно не вдохновила шедшие за победами сабли, и они, развернувшись, предприняли самое решительное отступление, прямо сверкая пятками, стараясь как можно скорее уйти подальше от губительного огня. Но тут подключился дирижабль. Он ведь их и засек, позволив загодя развернуть части сил бригады для отражения атаки. Однако вел себя тихо и безобидно, поэтому внимания на него не обращали. А зря. Потому как этот пепелац имел носовую и кормовую турель со сдвоенными 13-миллиметровыми пулеметами, да еще и жидкостным охлаждением, удлиненными стволами и бункерной системой подачи боеприпасов. Так что, развернувшись к бегущим бортам, он вдарил по ним с неба сразу из 4 стволов, с высоты порядка километра. Здесь он был в целом неуязвим для обычного винтовочного огня. А сам бил, дай боже. Ведь противник находился как на ладони, и ему совершенно негде было укрыться. И тут, довершая катастрофу, показались самолеты. У Мазари Шарифа уже развернули аэродром с соответствующим хозяйством, куда перебросили бомбардировочный полк и две разведывательные эскадрильи. Вот полк Р-1МБ и вылетел, только имея на подвесах не бомбы, а пулеметные модули, по 8 штук на аппарат. Так что по отходящим противникам Аманулы Хана они открыли просто невероятный по плотности огонь. Да, для этого им пришлось снизиться и подставиться. Но риск в том был минимальный, так как противник, охваченный паникой, думал лишь о том, как скорее удрать. После этой отповеди на фронте установилось определенное спокойствие. Больше проверять на прочность оборону бригады не пытались, видимо, копя силы. А та потихоньку расширяла зону контроля, развертывая блокпосты и заставы, для чего активно применяя хазарейцев, пришедших с Аманулой, и проводя операции против отдельных скоплений противника, обнаруженного с воздуха. Этакие вылазки. Нередко силами ССО с мобильной поддержкой во втором эшелоне. Но это шло глубоким факультативом. главным был экономический и религиозный фронт. В самые сжатые сроки от Термеза до Мазари-Шарифа проложили временную узкоколейную железную дорогу — Дековильку. У нее была небольшая несущая возможность, и укладывали ее обычно без всякой насыпи, буквально собирая как конструктор, из-за чего эти 70 или около того километров проложили буквально за неделю прямо через понтонную переправу. И не просто проложили, но и пустили по ней максимально плотный трафик мини-составов, нужных не столько для снабжения группировки, сколько для разворачивания хозяйственной деятельности в регионе. Сюда завозили дешевые товары народного потребления для обмена у местного населения на урожай. Кроме того, создали машинно-тракторную станцию, сосредоточив там три десятка колесных тракторов «Ланс-Бульдог». Ну и начали оказывать услуги населению. Где-то что-то вспахать, где-то что-то перевезти и так далее. И каждому трактористу представляли одного-двух местных пареньков из тех, что посообразительнее и, главное, охочих, чтобы и языку мал-мало учились, и профессию осваивали. Плотно работали с духовенством, начав, среди прочего, реставрацию одной важной мечети. А местные медресе Мазари-Шарифа обеспечили электрическим освещением. Да и вообще вели себя с духовенством подчеркнуто уважительно, стараясь на него опираться и взаимовыгодно сотрудничать. Развернули госпиталь для местного населения. Он, правда, популярностью не пользовался, но те единицы, что туда обращались за помощью, потихоньку помогали растопить лед предубеждений. И постепенно увеличивали число обращений. Проблем-то хватало. Дальше разворачивали сеть до Ковильки, доведя ее за эти минувшие два месяца до 410 километров. Так как заняты были довольно значительные территории вокруг Мазари-Шарифа. И их все требовалось максимально надежно обеспечить связью. Да, это была временная ненадежная железная дорога, но она была. И по ней шли маленькие составы, считай крупных вагонеток, что давало нарастающий кумулятивный эффект. Иными словами, войска вторжения обеспечивали себе тылы во всех смыслах этого слова, в том числе и ведя переговоры с городами, которые еще не перешли под контроль Аманулы хана на севере, и стремясь склонить их к мирному подчинению.